Погода в ноябре стояла не по сезону теплой. Казалось, что облака расступились, давая возможность осеннему солнцу позолотить серые здания Эдинбурга. Я старалась воспользоваться коротким теплом и ползала на коленях по саду камней, вызывая шутливые замечания нескольких шотландцев, наслаждавшихся теплом на привычный свой манер с кувшином виски домашнего приготовления. «Собираете гусениц, мистриц?» — спросил один из них. «Нет, скорее всего, эльфов, а не гусениц», — добавил второй. «Скорее всего, вы найдете их в своем кувшине, нежели я под этими камнями», — парировала я. Мужчина поднял кувшин, прищурив один глаз и картинно заглянув внутрь. «О, никаких гусениц в моем кувшине нет», — проговорил он и сделал большой глоток. «Действительно, то, зачем я охотилась, значило для них так же мало или так же много, как гусеницы». Я нагнулась, отодвинула небольшой валун на несколько дюймов в сторону и осмотрела оранжево-коричневый лишай на его поверхности, осторожно поцарапала его маленьким перочинным ножичком, и несколько кусочков упало мне на ладонь. Я осторожно переложила их в дешевую жестяную табакерку, где хранила с таким трудом добытое сокровище. По прибытии в Эдинбург отношение ко мне изменилось. Если в отдаленных горных деревушках на такое поведение смотрели бы подозрительно, а то и враждебно, то здесь это считалось безвредным чудачеством. Мне даже простили мое английское происхождение, когда узнали, кто мой муж. Признаюсь, я никогда не пыталась узнать больше того, что мне рассказал Джейми о Престонпанской битве, но на шотландцев рыжий Джейми произвел неотразимое впечатление, и появление его за пределами Холеруда неизменно вызывало ликующие возгласы. Вот и сейчас восторженные крики шотландцев привлекли мое внимание. Я подняла голову и увидела рыжего Джейми, рассеянно помахивающего рукой, мгновенно собравшейся толпе и одновременно внимательно оглядывающего сад позади замка. Его лицо просветлело, когда он увидел меня, и он быстрым шагом направился ко мне. «Вот ты где!» — произнес он. «Не хочешь ли пройтись со мной немного и захвати с собой свою маленькую корзиночку?» Я поднялась, стряхнула сухие травинки, прилипшие к юбке, и опустила перочинный нож в корзину. «Хорошо, куда мы идем?» Колом передал, что хочет поговорить с нами обоими. «Где?» — спросила я, ускоряя шаги, чтобы поспеть за Джейми. «В церкви в Канонгейте». Это было интересно. Явно Колом хотел увидеться с нами, но так, чтобы об этом не знали в Холеруде. Не желал этого и Джейми. Отсюда и корзина. Рука об руку мы прошли через ворота. Корзина давала объяснение нашему появлению в Royal Mail. Она могла служить для покупок или содержать лекарства, которыми я снабжала семьи, проживающие в окрестностях Эдинбурга. Единственная главная улица Эдинбурга пролегала от основания скалистого холма до самой вершины. У основания его находился замок Холеруд, величественный и чопорный, под сенью торжественных построек аббатства, почти вплотную примыкавшего к нему с севера. Он как бы игнорировал великолепие Эдинбургского замка, стоящего на самой вершине холма. Роял Майл находился между двумя замками, и подъем к ней равнялся примерно углу в 45 градусов. Запыхавшаяся с раскрасневшимся лицом, я задавалась вопросом, как Колома Маккензи угораздило устроить встречу в таком месте. Мы нашли Колома во дворе церкви. Он сидел на каменной скамье, подставив спину солнцу. Его короткие ноги не доставали до земли. На скамье рядом с ним лежала его палка. Спина сгорбилась, голова задумчиво поникла. Его можно было бы принять за одного из гномов, которые были бы весьма уместны в каменном саду, сотворенном руками человека с его причудливыми камнями и ползучими лишайниками.